Глава 10. Верка заперлась в кабинке уборной на верхнем этаже. Я ее еле оттуда выкурила. Уговаривала, успокаивала, пугала тем, что за прогул и у нее, и у меня будут проблемы. У меня так точно, потому что последней парой был семинар у Гаевского, а он еще в самом начале предупредил, что прогульщикам на экзамене у него не поздоровится. «Вер, ну выходи. Пара вот-вот начнется. Марк Алексеевич у нас вообще зверь. Если не сдам я ему экзамен, меня отчислят. Ты будешь виновата». «Ну иди. Я что, держу тебя? Вообще оставь меня в покое», — всхлипывая, ответила Филя, но через пару минут все-таки показалась на свет Божий. Вся опухшая и зареванная, конечно. «Нашла, из-за кого убиваться. Я прям не узнаю тебя». «Не из-за кого, а из-за чего», — буркнула Верка, умывая лицо холодной водой. «Если бы ты так при всех. И что? Подумаешь, драма. Тебе зато вон какой красавчик встать помог». «Ага, а потом такой: идти ты хоть можешь?» — ехидно протянула Верка. У него это звучало добрее. «И вообще, сказала бы, не могу. Пусть бы тебя на руках нес». «Угу», — пробурчала Филя, сдерживая улыбку. А я, заметив ее реакцию, развила тему. «На завтра бы звездой стала. Некоторые обзавидовались бы, наши точно. Особенно Скляров». «Тоже скажешь», — хихикнула Филя. «Он, бедный, уж не знает, как к ним затесаться. Но ты прикинь, угнал у собственного отца тачку, чтобы на их стоянке припарковать. А потом круги там написывал, глаза мозолил. И никакого толку. А ты хоп, и сразу в дамках». Филя засмеялась. «Ну что, пошли на пару. Лучше поздно, чем прогулять». «Пошли». Она подхватила с подоконника свою огромную сумку. «Идти-то хоть можешь?» Подмигнула я ей, и мы обе снова прыснули. А вот на паре мне уже было не до смеха. Сначала Гаевский отчитал меня за опоздание, потом вообще вызверился на Склярове, который заявился еще позже. И, рассерженный до предела, гонял нас на семинаре в хвост и в гриву. Причем задавал вопрос резко. И если ты сходу не отвечал, ставил неот куда-то себе в журнал. Всю пару мы сидели как на бочке с порохом, потому что знали по слухам, что угроза Гаевского не пустой звук. Если уж он кого не взлюбит, то черт из два потом поставит экзамен. Хоть из кожи вон выпрыгивай, хоть пороги обивай, хоть выучи все наизусть, бесполезно. Благодаря ему ряды студентов после каждой сессии стабильно редеют. И, как по мне, это не принципиальность, а просто противный характер. И ничего ему не сделаешь. Никуда не пожалуешься на произвол. Его отец у нас проректор. Вот наши девчонки перед ним и мечут бисер. Улыбаются, флиртуют, заискивают. Хотя это тоже не всегда помогает. Сегодня он истязал нас всех без исключения. После его семинара мы выползли еле живые. В холле меня поджидала Вера Филимонова. Мы обе жили недалеко от универа. Я в двух остановках, Верка в трех. Это буквально 20 минут пешком, а то и меньше. И обычно друг друга мы не ждали. Только если уж встречались внизу, то шли вместе. А тут она намеренно караулила меня у центральной лестницы. Потом я догадалась, почему. У входа отиралась все та же компания. Точнее, у ярко-желтого спорткара. Брюнетка обнимала блондина, ну или он ее. Видимо, они пара. Остальные трое парней наперебой добивались внимания платиновой блондинки. Хотя нет, двое. Третий как раз тот, что в столовой подал Верке руку, Артем. Вроде стоял как бы с ними, но и будто сам по себе. И как раз блондинка чаще всего обращалась к нему. А он ей вроде и отвечал, но без вовлеченности. Мне показалось, что она тоже это чувствовала и поэтому злилась. А потом он и вовсе задрал голову кверху, словно увидел что-то в небе, и вообще перестал на нее реагировать. Верка копалась возле огромного на полстены зеркала, устраивая вокруг шеи шелковый цветастый платок. А я наблюдала за ними сквозь стеклянные двери. «Ты их боишься, что ли?» «Еще чего», — хмыкнула Филя, сразу занервничав. «Стесняешься?» — догадалась я. «Нет». «Тогда пойдем уже скорее». Мы с Филимоновой вышли на улицу и уже прошествовали мимо, как услышали за спиной женский голос. «О, это же те две овцы!» Филя сразу напряглась еще больше и, вцепившись мне в локоть, зашипела. «Не ввязывайся только. Просто идем мимо, ладно? Пожалуйста». Я бы вряд ли смолчала, конечно, но тут нас обогнал Гаевский. Пришлось прикусить язык. «Одна овца, вторая скорее корова». «Угу, на льду». «Зато в платочке с розами». «Колхозный шик». и обе издали смешок. «Вы чего такие злые?» — сказал им с усмешкой кто-то из парней. По-моему, как раз Веркин брюнет. И точно, одна из девиц подтвердила. «Тёма у нас сегодня защитник убогих?» Потом мы отошли уже слишком далеко и больше ничего не слышали. Но Филя заметно расстроилась. «Наплюй!» — приободрила ее я. «Сами они коровы убогие». Мы повернули направо, прошли два квартала, лавируя между большими лужами и перепрыгивая маленькие лужицы. Совсем недавно был дождь, в воздухе пахло свежестью, асфальт влажно блестел на солнце. Машины еле ползли и все равно поднимали от колес брызги. Дойдя до перекрестка, мы остановились, ожидая зеленый свет. И тут из-за угла вывернул знакомый желтый спорткар. Он ехал в нашу сторону и вдруг прямо перед нами резко газанул. Мы с Веркой отскочили назад, но это нас не спасло. Машина пронеслась по луже стрелой, окатив нас с головы до ног и скрылась. Грязная холодная вода стекала по лицам, по волосам, по одежде. «Вот же твари!» — выругалась я в бессильной злобе. «Уроды!» Верка, глядя на свое пальто, нежно-розовое, сплошь покрытое бурыми пятнами, беззвучно разевала рот. «Сволочи!» — наконец выпалила она. «Блин, я думала, все придурки остались в школе. А в универе взрослые люди, с мозгами. Но это... Я завтра же пойду в ваш деканат. Нажалуюсь на них. А если надо, то и до ректора дойду». Я бы, конечно, выбрала способ попроще, в духе око за око. Даже уже представила, как завтра оболью чем-нибудь этих двух дур. Но Веркины слова про взрослых людей с мозгами меня слегка охладили. Хотя домой все равно примчалась злая, как черт. Сунула куртку и джинсы в стиралку сама в душ. Потом все еще клокоча набрала Диму. Слава богу, он ответил. И от его голоса сразу на душе стало легче и теплее, что ли. Я, конечно, выплеснула ему все свое негодование, но спустя полтора часа, когда мы закончили разговор, поняла, что больше не злюсь. Ни капли. Наоборот, я сидела и улыбалась. А вечером меня огорошил своей новостью отец. Он пришел с работы раньше обычного, весь какой-то на подъеме, под нос себе что-то насвистывал, а потом выдал. «Ну все, Таня, меня взяли». «Куда?» — не поняла я. «Ну, на работу, в Якутию, на прииски. Я тебе недавно рассказывал. Вот сегодня ездил в их контору. В общем, взяли меня. Но еще несколько мужиков. Все уже точно. В конце недели в пятницу уезжаем. Жить будем в поселке, дорогу нам оплатят, пропитание тоже. Так что заживем. А с первой зарплаты я тебе перевод пришлю. Ты, главное, учись». «А вдруг это развод?» — забеспокоилась я. «Не говори глупости, контора солидная, все серьезно. Некоторые мужики уже не первый год туда-сюда на вахту ездят. Я же поспрашивал». «Ну, ладно. Ну, как-то это все неожиданно. Слишком быстро как-то». «А чего рассусоливать?» Отец, пока мы ужинали, расписывал, как ему повезло, что он туда попал. Радовался, что там будет все бесплатно, и постоянно повторял. «А вот теперь заживем». От обещанных 100 000 в месяц у него горели глаза. Наверное, его воодушевление отчасти передалось и мне. И я вдруг подумала, а почему бы Диме тогда не перебраться к нам после того, как папа уедет? Да, у нас всего 2 комнаты, но нам ведь места хватит. Я бы лично с ним даже в шалаше ютилась. Главное же здесь центр, универ под боком, да и вообще все близко. Засыпая, я мечтала, как мы будем жить с Димкой вдвоем, по-настоящему, как муж и жена.